панические атаки. Мы живем в быстром мире. Все вокруг буквально кричит нам о том, что важно успевать сделать за день сотню дел. Везде успеть и достичь успеха едва ли не тогда, когда мы еще сидим за школьной партой. Разумеется, стресса при таком жизненном ритме не избежать. По статистике, каждый третий человек хотя бы раз в жизни сталкивался с таким явлением, как паническая атака. Паническая атака — это сильная тревога или страх, которые возникают сами по себе и никак нами не контролируются. Она часто перерастает в ужас и сопровождается различными соматическими проявлениями. Все, что происходит в этот момент с вашим организмом, напрямую связано с внутренними переживаниями. Основой страха является инстинкт самосохранения. Поэтому можно говорить о том, что страх — это помощник человека. Например, из-за страха падения и смерти человек без причины не поднимется высоко или не подойдет к скалистому обрыву. Однако страх, который является основой панических атак и других неврозов, бесполезен и никаким образом не спасает человека от угрозы. Он лишь наносит вред, потому что человек постоянно ощущает тревогу и панику, боясь реальных или выдуманных ситуаций, а это сильно мешает нормальной жизни. Причины и симптомы панических атак. Для начала обсудим причины в целом, чтобы у вас сложилось представление о том, что из себя представляют панические атаки, а потом нырнем в самую суть этих состояний. Причиной панических атак могут быть внешние факторы, например, сильный шум или резкий звук, употребление алкогольных напитков, наркотиков, кофе, энергетиков и сигарет, того, что разгоняет психику, нахождение в небольшом помещении с большим количеством людей и даже слишком интенсивные тренировки. Разумеется, факторы могут быть биологическими, употребление гормональных препаратов, нарушение биохимии организма, определенная генетика, а также психологическими. Панические атаки могут стать следствием сильного стресса, особенности строения психики или напряженных конфликтных ситуаций с другими людьми. Казалось бы, столько вариантов, а ответ у организма один. Он приходит в боевую готовность от стресса, и тогда нам становится трудно дышать, учащается пульс, нас может знобить или тошнить, болит в области диафрагмы, обильно выделяется пот, у нас нарушается самовосприятие, а в голове постоянно крутятся мысли о том, как бы не умереть или не сойти с ума. И в моменте кажется, что это и правда возможно. Длительность панических атак составляет от нескольких минут до нескольких суток. Все зависит от характера личности и силы страха. Отличительная черта человека, который подвержен паническим атакам, он избегает локаций, ситуаций или людей, которые напоминают о страхе надвигающейся трагедии. Из-за перманентного состояния тревоги могут развиться разные заболевания нервной системы, невроз или неврастения. По причине необоснованного страха могут также возникнуть навязчивые мысли.